Раздел второй. Вернувшись из засекреченного и самодовольного мира, располагавшегося на 18 и 19 этажах, Делглиш обнаружил, что коридор его собственного этажа непривычно тих. Он сунул голову в секретарскую, но стол Сьюзи был пуст, машинка зачехлена, и тут он вспомнил, что на сегодняшнее утро у Сьюзи был назначен визит к дантисту. Кейт в этот момент встречалась с Кэрол Уошберн в Холланд-парке. Пребывая в дурном настроении, он даже не задумался о том, что может дать эта встреча. Массингем, как ему было известно, отправился в приют для бездомных на Косуэй-стрит, чтобы побеседовать с тамошним надзирателем о Харри Маке. Потом ему предстояло встретиться с двумя девушками, находившимися в лодке, когда утонула Даяна Траверс. Согласно их показаниям на проведенном тогда же допросе, ни одна из них не видела, как Даяна входила в воду. Отплывая, они вместе с остальными участниками вечеринки оставили ее с Домиником Суэйном на берегу и ничего не видели и не слышали до того страшного момента, когда лодка врезалась в ее тело. Обе признались, что были к тому времени полупьяны. Делглиш сомневался, что в трезвом состоянии они вспомнят что-либо более полезное. Однако, если вспомнят, то Массингем — самый подходящий человек, чтобы выведать это у них. Но Массингем оставил записку. Войдя в кабинет, Делглиш сразу увидел листок бумаги, пришпиленный к бювару его ножом для разрезания бумаги, длинным и чрезвычайно острым кинжалом, который Джон якобы еще в детстве выиграл на ярмарке. Драматизм инсталляции стал ясен, как только Делглиш прочел то, что было написано на листке прямым твердым почерком Массингема. Из судебно-медицинской лаборатории по телефону сообщили результаты анализа крови. Не вытаскивая ножа, Делглиш молча смотрел на то, что являлось неопровержимым доказательством убийства Бероуна. Бероун. Резус положительный. Группа А. АК 2-1 7,6% энзимы. ПГМ 1+40%. На лезвии бритвы АК -2-1. МАК. Резус положительный. Группа А. АК 1. 92,3% энзимы. ПГМ 2+4,8%. На лезвии бритвы ПГМ 2+1-. Пятна крови на ковре и кармане пиджака. Резус положительный. Группа А. АК энзимы 2-1. ПГМ 1+. На лезвии бритвы 1+. Он знал, что система ПГМ очень надежна. Не было никакой необходимости проверять реакцию еще и на грязном ковре. Но лаборатория, должно быть, работала все выходные, несмотря на то, что пока не было задержанных подозреваемых, и он был очень благодарен ее сотрудникам. На лезвии бритвы оказалась кровь обоих убитых. Но это и не удивительно. Анализ должен был дать лишь формальное подтверждение. Гораздо важнее то, что кровь на ковре под пиджаком Харри ему не принадлежала. На вторую половинку дня у Делглиша была назначена еще одна встреча, которая обещала быть не менее неприятной, чем беседа с Джилл Мартином. Хорошо, что это важное, научно подтвержденное свидетельство пришло вовремя.